Глава вторая. Второй страж, как обычно, выглядел провокационно сексуально и нарочито нахально. Ростом чуть ниже Теля, с характерными для семьи начальника белыми волосами, глазами цвета неба и кривой улыбкой на красивом мужественном лице. Вот только черты декана казались более грубо высеченными, крупными и симметричными. Вельсер явился в узкой черной рубашке, расстегнутой настолько, что чудилось еще немного, и я увижу кубики пресса. Черные кожаные брюки и высокие сапоги дополняли образ дэнди-пирата. Весельчак, как прозвали его братья, размашистым шагом вошел в кабинет и в секунду преодолел расстояние между нами. Не успела встать из-за стола, как Вельсер перегнулся через него, и наши носы едва не соприкоснулись. Я отпрянула от рогатого визитера. «Не пугайся, фея!» Вельсер выпрямился и рассмеялся. «Поцелую, как будешь готова!» «Отбиваться?» «Или уйти в другую реальность», — подал голос Яц. Хамелеон свернулся кольцом на моем столе и наблюдал за происходящим из-под полуприкрытых век. Вельсер покосился на фамильяр и сообщил. «Ты же помнишь, что с фамильярами в заведении нельзя?» «Порталом прикинусь. Ты же ходишь с порталами?» — парировал Яц. Я сделала знак. Ящер подпрыгнул. Шустро долетел до протянутой ладони и обвился вокруг моего запястья. Теперь Яц выглядел как обычный браслет из малахита. Вот только почему-то этот самый браслет показывал сейчас моему визитеру язык. Вельсер проигнорировал жест фамильяра и предложил. «Идем. Я заказал нам шикарный ужин. Да и танцпол без нашей пары уже не танцпол». Не дожидаясь моего ответа, демон крутанул рукой в воздухе, создавая портал. «Стражи! Для них не существует ни преград, ни расстояний. Все решается пространственными переходами». «Не хочешь, чтобы к тебе проникали в любое удобное для стражи время? Ставь защиту». В академии этим не заморачивались, да и смысла не видели. Вряд ли кому-то сильно захочется прийти на чужую лекцию незваным. А побег со своей грозил проблемами на экзаменах. В общежитиях все комнаты защищали от таких вот вторжений. Что же до кабинетов начальства, то здесь все решали сами начальники. Я на свою рабочую вотчину никаких заслонок от порталов не ставила. Зайдут без спроса, «получит по носу», как поэтично выражался Тель. В межмирной прорехе мелькали разноцветные лучи света, расчерчивая помещение причудливыми узорами. К нам то и дело пробивалась музыка. Очень быстрая басовая мелодия. Ну да, это же Фейламен. Ресторан в среднем мире. Дорогой, экзотичный и демонический. Три в одном. Мне там нравилось. Главное не пить Аскалу, местный коктейль. Убойная штука. Валит с ног даже демона. А мне, чтобы выяснить намерения Вельсера, стоит оставаться на чеку и не зевать. Весельчак милый, забавный, но он все-таки демон высшего мира и один из сильнейших стражей. Прибавим к этому магию иллюзий и перевоплощений. И понятно, что Вельсер — тот еще пройдоха, лучший из лучших в своем виде колдовства. С Телем проще. Пошвырялся огненными шарами, заковал в льдину, сорвал ветром заколку из прически и пуговицы с одежды. Все, доволен и счастлив. Заехал каменным кулаком в стену и успокоился. Каких-нибудь полчаса рычания любимого начальника, и можно сказать, буря миновала. Боевик же. Вельс разлился изящно, со вкусом и также веселился. С ним требовалось постоянно держать ухо востро и не расслабляться. Полутемный зал Фейламен оказался гибридом ресторана, стриптиз-бара и ночного клуба. Отгороженная от остального зала черной ширмой с алыми птицами дальняя часть заведения выглядела как обычный вип-ресторан. Черные столики, испещренные белыми прожилками, неожиданно теплые, хотя и каменные. Высокие кресла и диваны, обтянутые кожей, естественно, тоже черные. Зона для курения кальяна, откуда дым, словно завороженный, тонкими стебельками утекал в угол пола. Запаха кальяна совсем не чувствовалось. В другой трети зала. Также отделенные ширмами с алыми фигурками обнаженных девиц. Извивались на высоких постаментах шестами демоницы-стриптизерши. Попадались и существа женского пола из других миров. Ферготы, например. Нечто среднее между эльфами и демонами. Крылья с перьями, завитые рога, похожие на бараньи, тонкие белые тела, казавшиеся неестественно узкими. На любителя. Безрогие эхри выглядели как бодибилдерши земли. Только с приплюснутыми носами и кожей цвета темной яшмы. Но, естественно, не обошлось без гергейр, человеческих женщин на местном наречии. Последняя треть зала отводилась под площадку для танцев. облитую серебристым светом, вокруг которой столпились овальные столики со стульями. Вельсер уверенно повел меня туда, и мы разместились на мягких диванчиках, за столиком на четверых. Впрочем, стражам никогда ни в чем не отказывали. Хоть весь банкетный зал забронируй на компанию из трех существ. Хозяева слова не скажут, только поклонятся и поблагодарят за визит, мысленно проклиная владельцев лифта. Но еще бы, загадочный остров между измерениями впитал в себя магию и сам содержал ее в каком-то невероятном количестве. Захоти стражи пойти на любой мир войной, мало кто отобьется. Возжелая поработить жителей, тем останется лишь выбрать ошейники, строгие или смехом. Меня уже не первый месяц удивляло, почему никто не пытался отбить у стражей лифт измерений. Ведь, по сути, управляли им всего несколько магических существ. Трое демонов из высших миров, трое из средних и четверо из низших, плюс 5 магов, небесных стражей. Конечно, каждая академия обзавелась собственной охраной. Но чего стоит несколько воинов против армии, например, демонов из низших миров? Безжалостных, невероятно сильных магически. Они сметают все живое на собственном пути. А если к ним присоединятся орды из средних миров, боюсь, от защитников лифта мокрого места не останется. И все же стражи не трогали, выдерживали нейтралитет, везде и всюду им потворствовали, словно владельцы лифта обладали некой неведомой мне силой. Вельсер жестом подозвал официантку, высокую кореглазую демоницу с вертикальными зрачками, отличием демонов из Нижнего мира и острым носом с горбинкой. Официантки тут наряжались по случаю, как, впрочем, и стриптизерши. Сегодня они вышли в коротеньких юбочках с оборками и топиках, подходящих для ламбады. «Чего желаете, господин Страх?» Госпожа помощница стража промурлыкала низким голосом официантка. «Нам, как обычно, и побольше фоки. Хотим разогреться перед танцами». Фока — нечто вроде слабого алкогольного вина, почти виноградного сока. «Ладно, это еще можно. Разум не затуманит, запрета не снимет и в постель меня к Вельсеру не бросит. Разве что стану общаться чуть более развязно. Но это неплохо. Чем свободнее ведет себя спутница, тем меньше себя одергивает и мужчина. Возможно, я хоть немного приближусь к разгадке, что же этому рогатому от меня понадобилось и почему Тель вначале работал сводником, а теперь пытается нас разлучить. Это не может быть простым совпадением. Тем более, что у меня с демоническим начальником никаких личных отношений не намечалось. Во всяком случае, я об этом не знала. Что думал про себя загадочный третий страж, не представлял никто в нашем измерении. Мы почти дружили, много времени проводили вместе, когда Тель не занимался грядущими неприятностями вселенского масштаба, в суть которых нас посвящать не планировал. Но я считала это всего лишь приятным времяпрепровождением двух существ, которые друг другу симпатизируют. Странно, конечно, симпатизировать демону, даже отчасти привязаться к нему. Но стражи из верхних миров, как когда-то заявили мне члены приемной комиссии, действительно представлялись не злыми и недобрыми. Чем-то посередине. Этим и заинтересовывали. Скучно общаться с абсолютным злом, вроде стражей из нижних миров, грубых, неотесанных мужланов, помешанных на мужском шовинизме, которых двух слов толком связать не могут. Скучно проводить время с идеально добрыми и милыми магами, стражами Поднебесья, болтающими о возвышенном, почти ангелами во плоти. Существа вроде Теля, которые проявляли и те, и другие качества, казались мне весьма любопытными. Как минимум, не скучными. Да и беседы с ними очень скрашивали досуг. Интеллектуальные подколки, пошловатые шуточки и прочее. «Я рад, что нам удалось выбраться. Без выкрутасов моего братца», — почти промурлыкал Вельсер. «Что вы с ним не поделили?» — пыталась я задать наводящий вопрос. Весельчак отмахнулся. «К чему такие серьезные вопросы в столь приятный вечер, фея? В последнее время брат просто стал слишком противоречивой натурой. Не стоит принимать его всерьез. Все равно из этого ничего путного не выйдет». «В прошлый раз он очень серьезно отправил меня на практику магии в ближайший мир. Едва мы с тобой договорились о свидании». Я вгляделась в лицо рогатого спутника. Хитрое такое, загадочное. Вельсер заметил и широко улыбнулся. И даже улыбка его выглядела лукавой. Общаясь с этим демоническим стражем, я почему-то всегда вспоминала Локи из скандинавской мифологии. «А знаешь», — вдруг воодушевился весельчак, — «спроси у Теля сама. Вот прямо так, в лоб. То-то будет потеха. Я бы предложил следующую формулировку. Почему ты стал мешать мне встречаться с твоими братьями? Сам имеешь какой-то ко мне интерес или просто любопытно не давать мне устроить личную жизнь. Найти того, с кем сложится эмоциональная, аурная и физическая связь, и открыться ему. Уверена, что-то такое важное содержалось в словах Вельсера, чего я пока не понимала. Но Телю, наверное, вопрос не понравится. «Что за связь?» — уточнила я. Весельчак откинулся на спинку дивана и хитро прищурился. «Забавная такая штукенция, знаешь ли. Симпатия, скрепленная сексом, и во время секса аурным слиянием. Но это так, безделица, хотя приятных минут приносит немало». На секунду Вельсер так улыбнулся, словно скрывал больше, чем говорил. И я попыталась прощупать почву еще раз. «То есть эта связь не любовь?» Весельчак рассмеялся и подмигнул. «Считаешь, что демоны умеют любить? Фея, ты романтик. А я думал, прагматик. Достаточно притяжения, чтобы задействовать механизм связи. А еще нужно затащить девушку в постель, не так ли?» — уточнила я. «Так и есть. Но затащить мало. Она должна быть готова». Вельсер замолчал, потому что к столику вернулась официантка. Принесла мне пиццу с еще горячими тянучками сыра, поджаристыми колбасками и кусочками индейки, а демону тушку размером с собаку, приготовленную на гриле и обложенную длинными белыми кореньями. Я пробовала это блюдо, неплохо для пищи из среднего мира. Коренья сытые и сладковатые, мясо напоминало курицу. Высокий тонконосый графин с фоку, чайник черного чая с шиповником и туль, демонический алкогольный напиток, в пухлощеком глиняном кувшине выстроились в центре столика. Официантка поклонилась и уточнила. «Что-нибудь еще, господин страж? Госпожа помощница стража?» Вельсер жестом показал девушке, что ей больше не рады. «Спасибо, все хорошо», — сгладила я впечатление. «Она из Нижних миров», — усмехнулся весельчак, даже не дожидаясь, когда демоница отойдет достаточно далеко. «Там мужчины с женщинами обращаются, как на вашей земле владельцы с собаками. Иногда еще хуже. Так что моей невежливости, как тебе показалось, она не заметит. Я же мужчина. А я женщина. Пусть считают мое спасибо жестом солидарности». «Ты им еще эмансипацию устрой», — расхохотался Вельсер, умудряясь одновременно жевать мясо, срезая его ножом с тушки. «Представляю себе демонстрацию рогатых феминисток под лозунгом: демоница тоже человек. В особенности учитывая, что люди, если они не сильные маги, вроде тебя, считаются в низших мирах еще более ничтожными существами, чем демоницы». «Ты что-то уж слишком разговорчив. Так что давай поясняй, к чему должна быть готова девушка, с которой случается связь?» Весельчак сделал вид, что забил рот мясом. Я решительно пододвинула к себе его тушку и заявила: «Беру твою пищу в заложники. Начну отрезать по кусочку и скармливать стриптизершам эрхам. Говорят, они всегда голодные». «Да ты террористка!» — опять расхохотался Вельсер. Но выглядело не слишком искренне. Словно за смехом рогатый спутник маскировал еще что-то. «Говори!» Я оторвала крыло от ушки. Жестоко оставлять мужчину без еды. Неудивительно, что на земле феминистки победили. Наверное, не давали мужикам поесть, пока те не признали их права. Учитывая, что до победы феминизма кулинарили у нас практически всегда женщины, догадка засчитывается. Но не будем отвлекаться. Повторяя вопрос. «К чему должна быть готова девушка, чтобы секс с ней инициировал связь?» «Ты как на викторине. Повторяю вопрос, повторяю вопрос». Вельсер хитро покосился и внезапно повернул голову в другую сторону, будто заметил там нечто странное. Я посмотрела туда же, и рогатый спутник воспользовался случаем. Вырвал тарелку с тушкой из моих пальцев и притянул к себе. «Боишься сказать?» — приподняла я бровь и откусила кусочек пиццы. «Ты ешь, ешь, фея. Давай так. Еще 4 свидания, и я отвечу на твой вопрос, а?» «А давай я не пойду больше ни на одно свидание с тобой, если немедленно не ответишь». «Умеешь торговаться», — ухмыльнулся Вельсер. «Ты определенно вписываешься в наши миры. Хитрая, цепкая, хорошо торгуешься, с чувством наказываешь провинившихся студентов. Побольше жестокости, поменьше совестливости. И считай, ты уже прижилась. Поменьше женской солидарности и побольше стервозности. Считай, своя в доску, что бы это ни значило на земном диалекте». «Я не дерево, чтобы приживаться», — возмутилась я. «И не пытайся запутать. Ты не ответил на вопрос». «Да, да, про связь и готовность девушки. Бла-бла-бла. Мы снова повторяем вопрос, чтобы вы не забыли его». Весельчак налил мне чаю и фоки, а себе туля, густого, желтого. неспешно отхлебнул из высокого бокала и жестом предложил мне попробовать. «Нет, предпочитаю помнить, где у меня голова, а где ноги». «Вот не знаешь ты земной биологии», – парировал Вельсер, осушая бокал и подливая себе еще. Стражей, в отличие от демонов, алкоголь почти не пьянел. «Про головоногих моллюсков слыхала?» «Слыхала. Вот только я другого вида. Homo sapiens, знаешь ли». «Homo sapiens. Знаешь ли, не вид, а состояние души. Все пытаются сцапать немного нашей магии, мудрости и прочего. Для того в наши вузы и поступают». Вельсер усиленно уводил беседу в другое русло. И становилось ясно. Ответа мне сегодня не видать, как своих ушей. Хоть в лепешку расшибись. Этот рогатый отшутится от чего угодно. На то он и весельчак. Я прикончила пару кусков пиццы. Рогатый спутник обглодал тушку и предложил. «Станцуем!» Ничего не оставалось, как только кивнуть. Странно, но когда я встала, голова слегка закружилась. Всего лишь на минуту, не особенно ощутимо, но я сильно удивилась. Фоку я так и не пригубила, все время пила чай с шиповником. Откуда же это ощущение? Вельсер словно и не заметил. Подал мне руку и уверенно повел подальше от столика. Я только подчинялась стражу, который добрался до танцпола в ритме танго и вдруг закружил. Так что я уже ног не чувствовала. Все вокруг летало и плыло. Мелодия, похожая на быстрый вальс, резко сменилась ритмичной, вроде латины. Вельсер поставил меня на ноги, и я снова почувствовала слабое головокружение. Да что же со мной происходит? Еще немного, и поверю, что беременна. Непорочное зачатие землянки в мире демонов. Это будет сенсация. Обдумать происходящее мне не дали. Весельчак подхватил, и мы принялись выплясывать сальсу. Шаг в шаг, поворот, и вот я уже прижата к горячему телу демона, а наши бедра двигаются в унисон. Вельсер запыхтел в шею, и я ощутила то, что уже чувствовала на предыдущих подобных свиданиях. Похоже, я заводила весельчака. Однако прежде он ни разу ко мне не приставал. «Ты сладкая фея, очень лакомая». От порочного шепотка на ухо по спине побежали мурашки. Я вздрогнула от странного ощущения. Впервые тело отреагировало на близость мужчины без нажатия нужной кнопочки. Словно я и не я вовсе. Или фея с земли подверглась какому-то волшебству. Вельсер определенно не знал мой секрет, но что-то такое странное происходило. Приятные теплые волны прокатывались по телу, будто весельчак задействовал правильный механизм, и теперь в его руках танцевала уже не я, обычная женщина. Так, вот это уже совсем неожиданно. «Не бойся, я никому не скажу твой секрет», с придыханием шепнул весельчак на ухо. «Да и не разгадал я его, просто нашел другой ключик, после нескольких попыток». В голове слегка помутилось. Сладкий туман вытеснил связанные мысли. Я чувствовала себя все более странно. Соображала плохо, себя почти не контролировала. А очевидное желание Вельсера вызывало почему-то ответные порывы. Я прильнула к весельчаку и потерлась бедрами, а его бедра и пах. Горячо. Черт, как же горячо. Словно в венах не кровь, лава. А мозг совершенно перестал работать. Вельсер утробно зарычал. Довольно и возбужденно. Прижал посильнее, давая понять, как хочет меня. Дрожь прокатилась по телу демона. Я почти перестала отдавать себе отчет в происходящем. Все вокруг кружилось и путалось. Казалось, все это сон. Странный, загадочный, совсем далекий от реальности. «Я хочу тебя всю. Целиком. Так, что ноги сводит», прошептал на ухо Вельсер, и от этих слов я почему-то поплыла окончательно. Раньше подобные комплименты меня совершенно не заводили, а теперь чудилось, что весельчак касается не кожи, а оголенных нервов, играет на них как на струнах, выводя лишь ему одному нужную мелодию. Я попыталась сфокусироваться, но тягучие спазмы внизу живота отвлекали внимание. Тело стало необычайно горячим, впервые в моей жизни. Казалось, внутри поместили печку. Вельсер чуть наклонил меня, провел рукой вдоль позвоночника. По-хозяйски так нагло, словно хомут надевал. Резко крутанул к себе, подтянул мою ногу за колено, так что наши бедра снова прижались друг к другу. Ты вполне готова», — произнес весельчак то самое слово, которое так удивляло и настораживало. Я напряглась, но в эту минуту Вельсер накрыл рот губами. Он почти овладевал мной языком, умело, ласково и настойчиво, не позволяя отодвинуться. Я забыла о том, что мы на танцполе, где на минуточку есть еще и другие гости заведения. Но когда дернулась, оглянулась, выяснилось, что мы уже больше не в зале Филомена, и музыка звучит лишь в моем воображении. Вельсер не дал опомниться, осознать, что случилось и в какую минуту мы провалились в другую реальность. Толкнул на кровать, провел рукой по груди, принялся целовать, стянув с плеч асимметричную блузку. Пальцы демона вздрагивали от нетерпения. Я выгнулась в предвкушении. Над головой раскинулся сводчатый бежевый потолок комнаты. Под спиной распростерлась мягкая кровать, рассчитанная на целые оргии. Боже, почему эта мысль меня сейчас лишь заводила? Мысль о том, сколько женщин одновременно оприходовал тут Вельсер. Я тряхнула головой, пытаясь прийти в себя, но снова ощутила, как рот накрыли поцелуем. Одновременно весельчак стащил с меня блузку. Я не поняла, в какую минуту, но Вельсер уже расстегнул и снял с меня бюстгальтер. Пальцы весельчака не знали, какие точки на моем теле нужно задействовать, но возбуждали, как ничто другое. На задворках сознания мелькнула мысль о том, насколько же это странно, что мое тело работает сейчас совершенно иначе, нежели во все предыдущие прелюдии. Я хотела привстать, но Вельсер прижал к кровати гигантской пятерней и одним движением стянул эластичные брюки. Моя одежда синей кляксы растеклась по полу. В какой-то момент сознание прояснилось, словно вуаль сдернули с лица незнакомки, и я обнаружила, что яд исчез с моего запястья. Где же фамильяр? Куда он запропастился? В какой момент я перестала чувствовать яца на руке? Не волнуйся, я отослал его в твою комнату. Она ведь здесь же, в общежитии для преподавателей. А ко мне он пробиться не сможет. Охранные заклятия знаешь ли. Смешок с хрипотцой, с язвительными нотками заводил ужасно. Хотя прежде я всегда настораживалась, когда Вельсер говорил таким тоном. Ясно же, что-то задумал. Весельчак вдруг сбросил рубашку и положил мою ладонь на свой каменный пресс. А затем резко провел ей ниже, до сидящих на бедрах кожаных брюк. Каким-то легким, ненавязчивым движением с помощью моего пальца поддел застежку на них и стянул разом. Черная стопка одежды примостилась рядом с синей. Горячие ладони стиснули грудь, но так, что я ахнула от возбуждения и желания, которое вдруг скрутило тугим спазмом. Еще никогда я так сильно не хотела интима. Ни мужчину, Вельсера я не любила. Он казался приятным и будоражащим, вызывал симпатию и интерес, только не чувства. Но при этом я безумно, до боли внизу живота хотела сейчас слиться с весельчаком. Впервые в жизни я желала секса с мужчиной, в которого даже не влюблена. Я потянула Вельсера к себе, и он вдруг прорычал. «Давай, детка, еще немного, и дело сделано». Но я уже ничего не осознавала, даже странности этой фразы, хотя в ней торжество смешивалось с предупреждением. Я приподняла бедра, приглашая рогатого любовника взять меня целиком, без остатка. Даже размеры мужского естества демона меня не пугали. Хотя раньше я крепко призадумалась бы, прежде чем заняться любовью с мужчиной, оснащенным настолько... мощно. Готовность Вельсера сомнения не вызывала. Он дернулся. Я прикрыла глаза, ожидая окончания сладкой пытки. Но... вдруг ощутила лишь холод.